Дело об исчезнувшем трупе. «Ира, ты меня слышишь?» Голос Олега звучал тихо и тревожно. Ее бывший супруг, позвонивший Татищевой на мобильный, был явно напуган. Странное дело. Ирине за годы супружества с Олегом никогда не доводилось видеть того испуганным. «В чем дело, Олег?» – спросила Ирина. После разрыва с мужем она поменяла номер мобильного с единственной целью, чтобы Олег не тревожил ее звонками. Однако ему, по всей видимости, не составило никакого труда выяснить номер. Она находилась в одном из книжных магазинов, рассматривая новинки зарубежного детектива. Звонок застал ее врасплох. Если бы она знала, что это Олег, ни за что бы не сняла трубку. «Ты должна приехать ко мне», — сказал он. «Немедленно, Ира. Это очень и очень важно». «Что такое?» — лениво спросила она, пролистывая очередную книгу в яркой обложке. У Олега все, что имело отношение к его делам и проблемам, было неотложным и суперсрочным. Когда-то это забавляло, а теперь просто раздражало ее. «Ирочка, я тебя очень прошу». В голосе Олега ей послышался страх. «Татищев боится? Но чего? Он не относится к тем людям, которые показывают свой страх людям. Тем более экс-жене». Олег изображал из себя политика, мудрого и честного, всегда знающего ответ на любой, даже самый сложный вопрос, который ставит перед ним современная жизнь. «Приезжай ко мне», — повторил он очень тихо. «Я буду тебя ждать, иначе...» «Быстрее, быстрее!» «Ну, хорошо!» Ирина уже поняла, что Олег не отстанет от нее, пока она не согласится. И зачем она понадобилась ему? Или он решил изменить финансовые условия их развода? «Ты где?» — спросил ее Татищев. Услышав ответ, вздохнул. «Опять свои книжки рассматриваешь, Ира. А я у нас дома, в особняке. Ты ведь на машине? Тогда через 40 минут будешь у меня. Повторяю, это очень-очень важно. От этого зависит моя жизнь». «Да в чем же, наконец, дело?» — спросила Ирина. Однако в ответ раздались короткие гудки. Олег повесил трубку. Вздохнув, она поставила на место книгу и несколько секунд решала, стоит ли ей выполнять то, что пообещала Олегу, должна ли она ехать к ним. Да нет же, теперь к нему домой. Визит в их бывший особняк, который долгие годы был для нее домом, где она написала почти все свои романы, представлялся ей теперь своего рода пыткой. И Олег это прекрасно понимал. Ирина решила позвонить ему. Однако номер был занят. «Хорошо. Если она пообещала, то сдержит слово». Ирина взглянула на наручные часики. 2:30. «Все равно ей делать абсолютно нечего. Почему бы не побывать у Олега?» До особняка она добралась почти через час. Олег обладал привычкой чуть что перезванивать и поторапливать, однако ее мобильный телефон молчал. «Неужели он научился терпению?» Впрочем, она не должна с таким предубеждением относиться к бывшему мужу. В конце концов, Олег умел быть нежным и заботливым. Их особняк располагался в отдалении от других домов. На этом настоял Татищев. Он не хотел, чтобы рядом суетились соседи. Ирина, оставив машину во дворе, позвонила. Никакого ответа. И дверь заперта. Что же ей делать? Или это дурная шутка Олега? Он просит приехать ее к себе, а сам отправляется невесть куда. Татищева набрала номер телефона в особняке. До нее донесся приглушенный мелодичный трезвон. Так и есть, звонит телефон, который установлен в гостиной на первом этаже, однако трубку никто не берет. Все же странная ситуация. Она находится перед закрытой дверью собственного дома и не может в него проникнуть. Хотя дом когда-то был ее собственным, теперь он принадлежит только Олегу. Ну что ж, если ты, милый супруг, отсутствуешь, то сам виноват в этом. Она не собирается сидеть в машине и ждать, когда Олегу заблагорассудится вернуться. Ирина села в автомобиль, завела двигатель, и тут ее пронзила мысль, у нее же есть ключи. Да-да, до сих пор сохранились, лежат где-то в бардачке. Связка так и валялась здесь с того дня, как Ирина выскочила из особняка с небольшой сумкой, ноутбуком и отправилась к Лидии Петровне. Это было после памятного разговора с Олегом, точнее, после скандала, который она ему закатила. Олег и не пытался оправдываться, полностью признав вину и предложив разойтись. Она тоже решила, что больше не будет с ним жить, с человеком, который обманывал ее. Так и есть. Ирина, открыв бардачок, увидела ключи, которые сиротливо лежали на кожаных перчатках и скомканных бумажках. Она забыла о них, а Олегу не пришло в голову требовать их от бывшей супруги. Впрочем, вероятно, что Татищев сменил замки. Да и вообще, дома никого нет. Что ей делать в пустом особняке? Ирина, мельком бросив взгляд на здание, вдруг заметила, что портьера на втором этаже кабинета Олега качнулась. Ей показалось. Или кто-то на самом деле наблюдает за ней. Но кто это может быть? Сам Олег? Зачем ему сначала внезапно звонить Ирине, просить ее приехать, а потом не пускать в дом и более того из-под тишка наблюдать за ней? Олег — обманщик, лицемер и стяжатель. Он не сумасшедший. Ирина, схватив ключи, решительно направилась к двери. Ну что ж, если он затеял этот балаган с единственной целью посмеяться над ней, она не собирается терпеть подобные шутки и выскажет ему в лицо все, что о нем думает. Олег не менял замки. Дверь, тихо щелкнув, распахнулась. Какой же в коридоре сумрак. Впрочем, так было всегда. «Олег!» — произнесла она требовательно. «Я приехала!» «Ты где?» «Я же видела, как ты наблюдал за мной из кабинета». «И, пожалуйста, не притворяйся, как будто тебя нет дома». Она прошла в гостиную, которую сама обставляла когда-то мягкой немецкой мебелью. Олег ничего не менял, даже ее фотографии. Вот они на капре, здесь Ирина за компьютером, а тут с любимой кошкой Дусей по-прежнему украшают огромный черный рояль. Олег настоял на том, чтобы приобрести эту антикварную махину. Ему обязательно хотелось, чтобы гостиная в их особняке выглядела, как в американских фильмах. Ирину поразила тишина, гнетущая и зловещая. Она пошла на кухню. Так и есть. В кружке теплый недопитый кофе. Значит, Олег дома. Или был здесь 15 минут назад. Ирине пришла в голову удачная мысль. Она набрала номер мобильного Олега. Звонок раздался наверху. «Ага». «Значит, он в кабинете», — сказала сама себе Ирина. «Но к чему эти игры в кошки-мышки? Или Олег рассчитывает снова возобновить отношения, и это часть его стратегии? Надеюсь, что он не ждет меня на супружеском ложе с бутылкой французского шампанского». Она поднялась по лестнице на второй этаж. Дверь в кабинет была закрыта. Ирина растворила ее, заглянула. Мобильный лежал на столе среди разворошенной груды бумаг. Продолжал наигрывать увертюру из «Кармен», а Олега не было. «Да что такое, в конце концов!» — произнесла Ирина. «Мне надоели эти шутки!» Она подошла к окну, к той самой портьере, за которой, как ей показалось, спрятался Олег. Ну да, двор отсюда великолепно просматривается. Да и она в машине была, похоже, видна, как на ладони. Ирине почудилось вдруг, что кто-то опять за ней наблюдает. «Ну ладно, мой милый, если ты решил поиграть в психо, то я не собираюсь доставлять тебе такое удовольствие и быть статисткой в этом спектакле», — сказала Ирина и, развернувшись, направилась к двери. Она едва не упала, споткнувшись о ковер. «Черт возьми! Что такое?» Ее взгляд переместился на пол. Нужно быть осторожнее, а то так и ногу недолго сломать. Однако на ковре не было ни единой складки. Она споткнулась о кисть человеческой руки. Ирина почувствовала, как ужас охватывает ее. Под столом лежал человек. Она обогнула стол и увидела Олега, одетого в джинсы и легкий коричневый пуловер. Он лежал на боку как-то неестественно и странно, отвернув от нее голову и вытянув шею. «Олег, что с тобой?» — произнесла Ирина, склоняясь над бывшим мужем. «Олегу стало плохо? Но ему нет и 40. Неужели это последствия нервного напряжения?» И только склонившись над телом мужа, Ирина поняла, что это не инфаркт и не инсульт. Темный ковер под столом был весь в мокрых черных разводах. Вода или кофе? Олег, упав, опрокинул стакан. «Это была не вода». Это была кровь, которая пропитала ковер. Ирина с ужасом развернула тело Олега. Остекленевшие глаза мужа уперлись в потолок. На его груди расплылось пятно, лоб тоже был обезображен выстрелом. Олег был мертв. Кто-то разворотил ему череп и грудную клетку. Ирина столько раз писала об убийствах, описывала даже место преступления и трупы, что была уверена, доведись ей самой стать свидетельницей преступления, она сумеет сохранить ясную голову и не впасть в панику. Как же она ошибалась! Страх сковал ее. Она запаниковала, взгляд ее переместился чуть дальше, и она увидела небольшой черный пистолет, который лежал около тела Олега. «Это что, самоубийство?» «Но кто стреляет сначала в грудь, а потом в лоб?» «Конечно же, это самое, что ни на есть настоящее убийство». Ирина подняла, как загипнотизированный пистолет, затем отбросила его на пол. Оружие с тяжелым стуком упало обратно на пропитанный кровью ковер. «Что она делает?» Ирина, как во сне, взяла руку Олега, теплая. Смерть наступила совсем недавно, но она уверена, что выстрела, тем более двух выстрелов, она не слышала. Никогда была около дома, никогда вошла внутрь. Тогда получается, что Олег был уже мертв, когда она подъехала к особняку, и он не мог наблюдать за ней из-за портьеры в кабинете. Если кто-то и смотрел во двор, то это был убийца. Татищева подскочила, подхлестнутая мыслью, убийца все еще где-то в доме. Человек, который так жестоко расправился с Олегом, не пощадит и ее. Мужу она уже не сможет ничем помочь. Ни один врач не в состоянии реанимировать его. А вот ей... Не хотелось умирать. Ирина осторожно отошла от тела, по-прежнему чувствуя, что ее сверлит чей-то внимательный взгляд. Неужели убийца поблизости, где-то здесь, в кабинете, рядом с ней? Ирина не стала оборачиваться. Ей все равно, от чего погиб Олег. Но почему он просил ее приехать? Впрочем, сейчас это уже не так важно. Ирина попятилась к двери, а затем бросилась к лестнице, истерично думая, что если она сейчас подвернет ногу и скатится вниз, то милиции, которая рано или поздно окажется в особняке, придется иметь дело не только с застреленным бывшим депутатом Государственной Думы, но и со свернувшей себе шею писательницей мягких триллеров. Ирине казалось, что ее кто-то преследует. Причем этим некто был не человек, а непонятное чудовище, монстр, наподобие тех, которым поклонялись дальмеки. Татищева подлетела к машине, судорожно рванула на себя дверцу. Слава богу, ключи по-прежнему торчат в замке зажигания. Она завела мотор и рванула с места прочь, как можно быстрее. Ирина знала за собой особенность. Иногда, в критические моменты, она теряет способность мыслить рационально и поддается эмоциям. Но скажите на милость, как иначе должна она себя вести, обнаружив мертвого мужа, бывшего, конечно, с простреленной головой и точно зная, что убийца притаился рядом? Ее трясло весь обратный путь, она никак не могла сконцентрироваться на дороге, два раза чудом избежала столкновения. Ей все казалось, что киллер гонится за ней с единственным желанием убить. Только очутившись в квартире, запершись на все замки и поставив кипятить чайник, она поняла, что находится на грани истерики. Еще бы! Новая смерть! Она уже видела умирающую Лайму, а теперь убитого Олега. Ирина, отхлебывая кофе, решала, что же ей делать. Звонить в милицию? Да-да, что же еще? Она оказалась на месте преступления. Жертвой стал ее бывший муж. Ирина не может скрывать правду. Все равно милиция рано или поздно обнаружит, что она была в особняке. Там же везде остались ее отпечатки, в том числе и на пистолете. Впрочем, отпечатки на дверной ручке можно легко объяснить тем, что она до последнего времени жила в этом доме. Но как ее отпечатки попали на рукоятку оружия, из которого был застрелен Олег? И она не совершила никакого преступления. Только приехала к Олегу по его просьбе, не более того. Никому не может и в голову прийти обвинить ее в смерти Татищева. Она вдруг вспомнила. У нее где-то была визитная карточка следователя, который занимается смертью Лаймы. Как же его фамилия? Татарчук. Илья Евгеньевич Татарчук. Она позвонит именно ему и спросит у него совета. он поверит ей. Не подумает, что кто-то издевается или шутит. Сегодня суббота. Татарчук вполне может быть дома или все же на работе. Ирина, поколебавшись, набрала домашний номер. Несколько гудков, затем раздался резкий, как у попугая, женский голос. «Алло! Вам чего?» «Добрый день. Это Ирина Татищева. Могу я побеседовать с Ильей Евгеньевичем Татарчуком?» Женский голос прокричал куда-то в бок. «Илья! Звонит какая-то особа, и после этого ты будешь меня убеждать, что у тебя нет романа на стороне? До какой же степени надо обнаглеть, чтобы звонить тебе домой в субботу?» Судя по раздраженному голосу, Ирина выбрала не самый подходящий момент. Искренне сочувствуя следователю Татарчуку, она была рада услышать его усталый голос. «Ирина Вениаминовна, если не ошибаюсь». «Да-да». Татищева понизила голос, словно боясь, что ее подслушает кто-то, например, убийца Олега. «Илья Евгеньевич, вы сами дали мне ваш телефон. Извините, что я отвлекаю вас в субботний день, но, в общем, вы должны мне помочь. Я только что обнаружила тело моего убитого мужа, бывшего мужа Олега Татищева. Он застрелен, и я почти что столкнулась с убийцей в его доме».